4. В вагоне для некурящих восседала мисс Эмили Брент, по своему всегдашнему обыкновению с прямой как палка спиной. В свои 65 она не одобряла тех, кто сидел развалившись или откинувшись. Ее отец, полковник старой закваски, был особенно придирчив к осанке. Не то что нынешнее расхлябанное поколение. Распущенность видна у них и в манере держать себя, и во всем. Окруженная аурой непогрешимой добродетели и несгибаемых принципов, мисс Брент сидела в переполненном вагоне третьего класса и торжествовала над жарой и неудобствами. Сколько шума поднимают в наши дни люди из-за сущих пустяков. Приходят рвать зубы, так подавая им укол. Не могут заснуть, пьют таблетки. Сидят только в креслах, да еще с подушками. Девушки позволяют себе щеголять без корсетов, а уж на пляжах и вовсе чуть не голышом валяются. Мисс Брент поджала губы. Брали бы лучше пример с нее. Ей вспомнились прошлогодние каникулы. В этом году все будет по-другому. Негритянский остров. И она снова вспомнила письмо, которое уже знала наизусть. «Дорогая мисс Брент, надеюсь, вы меня не забыли? Мы познакомились несколько лет тому назад, в августе, в пансионе Белл Хевен, и у нас с вами оказалось немало общего. Я открываю свой пансион на острове недалеко от побережья Девона. Думаю, что место с простой, но хорошей кухней для приличных людей старой закалки всегда найдет своего постояльца. Никаких полураздетых девиц и граммофонов до полуночи. Буду очень рада, если вы сочтете возможным провести часть лета со мной на Негритянском острове. Совершенно бесплатно, разумеется, в качестве моей гости. Будет ли вам удобно в начале августа? Числа, скажем, 8-го. Искренне ваша У.Н.О. Что же это за имя? Подпись такая неразборчивая. Эмили Брент с раздражением подумала. Люди сейчас подписываются совершенно непонятно. Она перебрала в памяти всех, с кем встречалась в Белл-Хевне. Туда она ездила 2 лета подряд. Была там одна милая дама средних лет. Ну как же ее звали? У нее еще отец был каноником. Еще некая мисс Олтон, Ормен. Да нет же, Оливер. Ну, конечно, Оливер. Негритянский остров. В последнее время в прессе много о нем писали. Что-то про американскую кинозвезду или миллионера. Да, подобные места часто продаются по дешевке. Не всем ведь нужен остров. Сначала, конечно, романтика, уединение, но поживешь там какое-то время, хлебнешь неудобств по горло, и уже не терпится от него избавиться. «Зато я сэкономлю на отдыхе», — подумала Эмили Брент. С тех пор, как перестали выплачиваться дивиденды по многим акциям, ее доходы сократились настолько, что подобные соображения уже нельзя было не принимать во внимание. Жаль, что она почти не помнит эту миссис или мисс Оливер.